На свете много есть того, про что не знают ничего ни взрослые, ни дети. И это вовсе не секрет, когда секрета вовсе нет. Скучают все на свете. Да почему? Да потому что ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно.